Глава 22. Арто. Внесение изменений в условия. Как только оказываюсь на безопасном расстоянии от клиники, включаю телефон и уже через минуту принимаю входящий звонок от Багрова. Опять? Ты как тот мужик, перед которым выставили 20 шлюх, и он не знает, какой присунуть. Позволяю себе смешок и очевидный стёб над тем, кто распоряжается жизнью моего сына. Но я уже смирился с невозможностью разрулить сложившуюся ситуацию положительно. Ни у кого из нас не будет долго и счастливо. При обмене должна присутствовать сестра второго пацана. Останавливаюсь, не сразу осмысливая информацию. Нахрена ему Лиза? Я не знаю, где она. Так поищи, Арто. Например, в доме Феллера. Какого? С трудом сдерживаюсь, чтобы не выдать ненужные эмоции. Место и время без изменений. Звонок завершается, а я зависаю, прикидывая, как исключить участие светлячка. Четко понимать, что меня убьют, и сожалеть об этом на расстоянии одно, но видеть совсем другое. Вряд ли она готова к лицезрению коллективной смерти от рук Багрова. И если согласиться с моментом, в котором я по итогу труп, то можно слать Багрова нахуй с его обновленными условиями. После звонка прошло 10 минут, а значит, охотники уже рядом. Поэтому прыгаю в тачку и валю подальше от города, чтобы увести свору за собой. Я на пределе силы возможностей, и если первое зависит исключительно от моей мотивации, то второе — от наличия запасов оружия в схронах. Я обнес близлежащие на данный момент, оставшись с одним стволом и двумя обоймами. Охотники же набирают обороты, зажимая меня территориально. Понимают, что я кручусь в определенном радиусе, не отдаляясь значительно от города. Соваться в клинику было рискованно, но мне нужно было увидеть светлячка, чтобы понять, насколько серьезным является ранение, чтобы прощупать, что она знает, чтобы увидеть ненависть в ее глазах, но с последним не вышло. Я смотрел в эту серебристую бездну и задыхался, стараясь соскочить в привычной манере не очень остроумных шуток и абстрактных отговорок. Светлячок не позволила, и впервые за 4 года мне захотелось с кем-то поделиться сломившим меня моментом. История, которую я носил в себе слишком долго, была рассказана в больничной палате. Она слушала, действительно слушала, проникалась, сопереживала, жалела в конце концов. Иногда даже самым сильным не хватает банального — жалости. Как оказалось, мне не хватало. И от Лизы я готов ее принять. Замечаю 2 танка, присевших на хвост, и, выругавшись, вновь задаюсь вопросом. Охотники хоть иногда передвигаются на стандартных седанах. Перевозчики, как правило, предпочитают сдержанные автомобили. Комфорт пассажира превыше всего. Внушительными тачками всегда выделялся только Амат, но если исходить из его габаритов, в легковушке он смотрелся бы нелепо. Приготовившись к тарану и уловив, как одна из машин заходит слева, выкручиваю руль в другую сторону и чувствую, как меня тащит по дороге, покрытой скользкими бляшками, образовавшимися за день. Занос и разворот на 180 градусов, как возможность протиснуться между рычащими тачками и рвануть по прямой. Получаю преимущество, разогнавшись на стареньком, но довольно резвом БМВ, и съезжаю с трассы, углубляясь в небольшой лесок, где габаритные машины охотников не пройдут. Ребятам придется вытащить свои задницы и пробежаться. Оставляю фары включенными и спешу затеряться между голых стволов. Они паркуются за моей тачкой, обходя по бокам и проверяя салон. И теперь вижу 7 рож, готовых всадить в меня пулю и получить хороший куш, а именно 100 штук зеленых. Немало, но и немного, если исходить из суммы, которую генерал был готов вывалить за Серафима. Даже немного обидно, что мою тушу оценили недостаточно высоко. Поняв, что меня нет, охотники обмениваются знаками и расходятся, создавая своеобразное кольцо. Отступаю, чтобы оказаться за его пределами и получить возможность разделить их и свалить поочередно. Задумка так себе, если учитывать, что может подоспеть подкрепление, но сейчас в планах разобраться с имеющимися. Двигаюсь по диагонали, просчитав, что имею все шансы выйти на первых двух. Разворот, и оказываюсь лицом к лицу с двумя охотниками. Секунда, чтобы они вскинули оружие, но я быстрее. Две пули и, как следствие, два трупа. А еще сигнал к действию для остальных. Поэтому перемещаюсь в противоположную сторону, через несколько минут выбегая на еще одного и выпуская две пули. Его сваливает вторая, а я считаю, сколько осталось в запасе. 15 и минус 3 из 7. Удар сзади, и я валюсь, как подкошенный, но успеваю откатиться в сторону, перекувыркнуться и сделать 4 выстрела. Корю себя, что потратил их на одного охотника. Не двигаюсь, прислушиваясь к тяжелым шагам, под которыми похрустывает взявшийся коркой снег, и жду. Звук становится громче, а когда понимаю, что кто-то приближается слева, выставляю руку и стреляю. Первая в ногу, вторая в голову. Осталось двое, и они так просто не проявят себя. Тихо. По-прежнему лежу, вслушиваясь и прикидывая, с какой стороны они могут зайти. Сажусь, рыская взглядом в темноте и реагируя на любое движение. Выстрел, и пуля проходит по бочине, пробив куртку и потрепанный бронежилет. Вновь падаю на спину, прикинувшись подстреленным, одновременно подкладывая зажатое в руке оружие под себя. Вероятность, что охотники подойдут, чтобы проверить состояние добычи, велика как никогда. Но никто не спешит приблизиться. И в какой-то момент начинает казаться, что ребята не придут за подтверждением. Но мои предположения оказываются верными. Сбоку кто-то осторожно подходит и толкает меня ногой в бок. Не реагирую, ожидая второго. «Походу, готов!» — выкрикивает, и снова ощущаю удар. «Шмальнул наугад и попал, да ты везунчик!» А затем по лесу разносится синхронный гогот, и второй уверенно приближается. 100 штук пополам?» — интересуется тот, кто сделал во мне еще одну дырку. «Нет», — отвечает второй, а затем выстрел, и тело валится рядом со мной. «Точно, падальщики. Договоренности теряют силу в тот самый момент, когда нужно делить бабки. Недолго думая, вытаскиваю руку, бью стоящего надо мной мужика по ногам и отправляю навстречу к другу. С трудом поднимаюсь, понимая, что боль в боку становится ощутимее, накладываясь неприятным дополнением к уже имеющимся травмам. А точнее, нетронутых участков тела осталось по минимуму, как и сил. Обыскиваю тела, найдя лишь беретты с маленьким магазином и таким же калибром. Видимо, остальное оставлено в машинах. Неспешно топаю в их направлении, но вижу несколько пар фар вдалеке, двигающихся к скоплению машин посреди леса. Прикидываю расстояние и понимаю, что до машины добраться не успею. Впереди новая порция охотников. Позади лес, справа глубокий ров, а слева пустырь на километры. Тупик. И как дополнение 1,5 обоймы. Выбираю открытую местность и, сорвавшись, бегу, надеясь добраться до какого-нибудь укрытия. В моменте понимаю, что идея дерьмо. Остальные варианты тоже не самые великолепные. Но в лесу хотя бы можно засесть и отследить приближающихся охотников. В любом случае не останавливаюсь, вкладывая в забег все имеющиеся ресурсы. Охотники приближаются слишком быстро, имея преимущество даже в снегу по бездорожью. Останавливаюсь и, развернувшись, сначала выстреливаю магазин Беретты, а затем и часть своего, исключая одну из машин. Вторая ускоряется. И я нажимаю на спусковой крючок все быстрее, в итоге уложив водителя, а следом двоих выскочивших из машины. Третья появляется из ниоткуда, и стрелок, высунувшись из окна, дважды попадает в цель. Пуля останавливает бронник, но я падаю и признаю, нет сил. Я больше не могу бежать, отстреливаться и вновь бежать. Всегда наступает момент, когда человек устает сражаться, принимая все то, от чего так упорно убегал. Я устал, поэтому лежу с закрытыми глазами, готовясь принять свой финал. Мне по факту и бежать некуда. Своими стараниями я лишь оттягивал неизбежное, потому что послезавтра все равно бы сдох, только на глазах своего сына. Несколько выстрелов на минуту приводят меня в чувство, но я ссылаюсь на факт недоговороспособности охотников. Видимо, и эта группа истребляет друг друга, чтобы выгрызть положенное вознаграждение в полном объеме. Улавливаю шаги, бодрые, уверенные. Они приближаются, подводя меня к моменту завершения моей гонки, увенчавшейся провалом. Не хочу смотреть в лицо своего палача, раскинув руки в стороны и не совершая попыток увернуться. Кто-то подходит, остановившись и передернув затвор. Щелчок, как показатель последующих действий. Не лучшее место, чтобы отдохнуть, хотя и не худшее. Открыв глаза, с удивлением смотрю на склонившегося надо мной Серафима. Официально он вступил в организацию, но за неделю скинуть с себя опыт охотника невозможно. Значит, он тоже участвует в гонке, но имеет отличную от всех остальных мотивацию — Алла. Вряд ли я проглотил бы покушение на свою женщину. Ожидаю, что он воспользуется пистолетом. Но неожиданно Серафим протягивает мне руку, предлагая помощь. С трудом встаю на ноги, опершись на его плечо и передвигая ногами. Молча идем, а когда равняемся с машиной, которая, по моим предположениям, должна была меня раскатать, обращаю внимание на два трупа спереди. «Нехорошо так с коллегами», — цокаю, намекая на его неуважение к бывшим собратьям. «Они ими никогда не были». Низшее звено даже среди охотников. Нет сил, чтобы изгаляться в словосложении, поэтому покорно забираюсь на заднее сиденье и позволяю себе немного расслабиться. Серафим выезжает на трассу и набирает скорость, а мне похер, куда и зачем меня везут. Даже если мне предстоит встреча с Феллером, я готов. «Ты стрелял в мою женщину». Слова рассекают тишину, подводя меня к обоснованному обвинению. Не отрицаю, а попал в свою. Мгновенная реакция и вопрос, застывший в глотке. Серафим смотрит в зеркало заднего вида, доказывая факт осведомленности. Знаешь, в отличие от тебя, у Лизы хватило смелости открыть рот и попросить о помощи. Это на самом деле просто сказать «помоги мне». «Сова дал понять, что я играю в одного. Я не сова и даже не Феллер. Ты его зять, а значит, часть семьи. Кстати, за свои телодвижения, несогласованные с боссом, ты имеешь все шансы оказаться на месте первого зятя. Гарантией того, что подобного со мной не произойдет, является Алла. Она тоже в курсе. Только с разрешения жены я могу в 2 часа ночи таскать твою дырявую тушу». «Как ты понимаешь, об этом тоже попросила Лиза». «А светлячок не так проста. Не готова принять безысходность, выгрызая чертов шанс для пацанов, а если повезет и для нас». «Ты улыбаешься?» «Понимаю, что светлячок меня переиграла». «Еще в первом браке я понял, хочешь жить хорошо, слушай свою женщину. Не задавай вопросов, не спорь, просто делай то, что она говорит». И пусть иногда это кажется глупостью, поверь, в итоге будет так, как она сказала. Я 12 лет слушал, для меня все это закончилось разводом. Для меня тоже, поэтому второй раз я планирую слушать внимательнее. Издаю сдавленный смешок, отдающий глухой болью, и напоминающий, что ранение само по себе не заживет. «Как ты меня нашел? Не забывай, что я 8 лет провел в гильдии». Охотники слишком пиздлявы, особенно в момент активной охоты. Они работают группой, но по итогу валят друг друга, чтобы получить оплату за трофей. Именно поэтому их и называют падальщиками. Нет правил, солидарности и уважения. И друзей среди них тоже нет. Ты тоже валил своих. Поначалу работал с другом, его убили. Не я, трофей. После перешел в элитную категорию, где применение оружия — редкость, а выполнение заказа требует изворотливости и хитрости. От своих избавлялся в целях сохранения собственной жизни совсем недавно. Дикая охота, объявленная на Серафима пару недель назад, не оставила ему шанса. Я бы поступил аналогично, любой из нас. Всматриваюсь в пейзаж за окном. Мы снова в лесу и, как мне кажется, вернулись туда, откуда уехали. Но машина останавливается, а перед капотом вырастает высокий забор. «Я нуждаюсь в ваших услугах. Заезжайте». Голос мне знаком, как и дом, который я имею возможность рассмотреть, когда ворота отъезжают в сторону. «Мы у доктора. У него. Был здесь пару лет назад. А я совсем недавно. Сначала он шил меня, а потом осматривал Аллу. Серафим оставляет меня в одиночестве, перекидывается парой слов с доктором и обходит машину, чтобы открыть дверь. «Пошли, дядя-доктор тебя посмотрит и Вавку зеленкой помажет». Опираюсь на подставленное плечо и с трудом передвигаю ногами. Тело требует передышки, напоминая, что его ресурс не бесконечен. «Прости за ночное вторжение». Пожимаю руку доктора, потирающего заспанное лицо. «Я привык, ложись». Стягиваю куртку, бронник и свитер, не сдерживая стон. С наслаждением располагаюсь на столе, наконец приняв горизонтальное положение. Доверившись доктору, прикрываю глаза, радуясь ценным минутам тишины. Не нужно бежать, оглядываться и применять оружие. Операционная не конечная точка на сегодня, но сейчас я могу отпустить себя и позволить ему ковыряться в своем теле. Последнюю неделю у меня много работы и гостей, которых я вижу впервые. Доктор наложил местную анестезию, чтобы вытащить пулю и наложить пару швов. Чувствую, как игла стягивает кожу, а каждый стежок сопровождается хрустом ткани. «Кто причина активности?» «Причина перед тобой», — за меня отвечает Серафим. «Люди, попадающие ко мне, рассказывают, что ты разгневал Островского и Феллера. Чтобы достичь такого уровня, нужно очень постараться». Доктор не отказывает себе в удовольствии напомнить, в каком я дерьме. «Чтобы достичь такого уровня, достаточно одного действия в прошлом. Сейчас мне прилетела ответка. Хочу, чтобы он понимал, я лишь звено длинной цепи». «Поясню, Фриман не моя работа». «Когда-то Борис мне помог, о его смерти я действительно сожалею». Смотрю на доктора, в глазах которого едва заметная грусть, дающая понять, он потерял больше, чем простого знакомого. Но, несмотря на значительную вероятность моей лжи, он продолжает заниматься ранением. Спустя 20 минут тишины и его работы, убирает инструменты и снимает перчатки, подходит к холодильнику, а когда дверца приоткрывается, в глаза бросаются пакеты крови, сложенные на полках. Этот человек готов к любому развитию событий. Серафим отдает деньги, значительно накинув сверху. «Позволишь пару часов побыть твоими гостями?» Подобная практика, как правило, не распространена, но доктор выражает согласие кивком. «Позовите, когда будете уезжать». Покидает нас, прикрыв тяжелую дверь и оставив в помещении тусклый свет. «Я правильно понял. Ты в обмен на детей?» «Правильно. Проблема лишь в том, что обмена не будет. Условия, выставленные Багровым для того, чтобы доделать то, что не удалось охотникам. Предполагаю, сначала мне позволят увидеть, как умирает мой сын и Лиза. Новые условия, выставленные несколько часов назад». «Она им зачем?» «Он в курсе, что она гостья Феллера. Откуда? Вопрос к людям твоего тестя». Антоша не смог отбить злость на Алле, так хоть подругу уберет. Плюс ненужный элемент, который в будущем может создать проблемы, если очень активно проявит себя в поисках брата. «Когда встреча?» «Послезавтра. То есть уже завтра, в 5, на территории старого завода, за городом». «Хорошее место». «Для чего?» Ход мыслей Серафима мне не до конца ясен. Хотя я уже прикинул, что место и время может быть любым, исход встречи неизменен. Я бы предпочел умереть в другом. Что тебе мешает умереть по собственному сценарию? Проходит некоторое время, прежде чем вырисовывается ход мыслей Серафима. Попытка продвинуться в этом направлении для меня заканчивалась двумя основными критериями. Недостаток времени и людей. «Есть я, еще пару голов найду». Вряд ли Багров явится сам, опасаясь подставы. Мирханов и подавно не сунется. Феллер обрисовал его как падальщика, вовремя оторвавшего хорошие куски. А время? Все, что тебе нужно, человек вне системы. Пришел, сделал, ушел. На ум приходит лишь один, идеальный в сложившихся обстоятельствах. Но с ним еще нужно связаться. И сделать это так, чтобы ни Багров, ни Мирханов не вышли на него, в итоге заключив, что в игру вступил еще один игрок. Есть такой. Сможешь связаться? Напрямую нет. Но знаю того, кому он точно ответит. Нужны тачка и чистый телефон. Скину тебя на стоянке в пригороде. Там стоит машина, сзади под карпетом, ствол, деньги и телефон. Все, что до этого момента виделось максимальным пиздецом, медленно приобретает иные очертания. И если задуманное выгорит, я вновь увижу сына, а Лиза — брата. Серафим помогает подняться и одеться. Тело, почувствовавшее расслабление, не желает приходить в тонус и продолжать гонку на выживание. Слишком насыщенная программа для человека, который последние 4 года не поднимал ничего тяжелее винтовки. Почти дойдя до двери, возвращаюсь, чтобы прорядить запасы доктора, и беру пакет крови. Вопросительный взгляд Серафима сменяется осмысленным, а сухой кивок как показатель, что достоверность пойдет в плюс. Короткое прощание с хозяином и дорога, занимающая 40 минут. «У тебя в запасе день. Охотники ищут, но через одного из них закинул информацию, что ты подался в соседнюю область. А люди Кира на паузе. Видимо, ждут, когда охотники сделают всю грязную работу». Машина останавливается на задворках стоянки, где виднеется проделанная кем-то дыра в ограждении. «Отсюда 4-й ряд, 6-е ворота слева, код замка 2412. Лизу привезет мой человек». Его задача — не подпускать ее близко. И еще. Достаю из кармана конверт, заготовленный после выдвинутых условий Багрова. «Отдай ей, когда все закончится». «Прощальное письмо». Серафим позволяет себе усмехнуться, бросая конверт на сиденье. «Можно и так сказать. Бывай». Провожаю взглядом удаляющийся автомобиль. Закидываю голову и, затянувшись морозным воздухом, попадаю на территорию комплекса. Быстро нахожу нужный гараж, обнаружив внутри приличную тачку в стиле перевозчиков. Содрав покрытие, достаю озвученный комплект и включаю телефон, имеющий немного заряда. 5 часов утра — не самое удачное время для важных звонков, но выбора нет, поэтому, устроившись на заднем сиденье, набираю знакомый номер. «Слушаю». Быстрый ответ, бодрый голос и шелест машины как доказательство, что овод в дороге. «Арто беспокоит. Мне срочно нужно связаться с Глоком. Поможешь?» «Я не его секретарша». Недовольно прыскает, вероятно, не желая вклиниваться в оформление заказа. «Многие считают иначе». «Допустим», — шумно выдыхает. «Заказ срочный. Исполнить нужно завтра. Кинь объявление в Содружество. Мне нужен тот, кто работает вне его, не привязанный территорией, обязательствами и раскладом сил. Тот, кому похуй на цели и последствия». «Перезвоню». Овод прибедняется, потому что все перевозчики в курсе, он имеет выход на Глока. Прямой и в любое время. Не знаю, что связывает этих двоих, да и не желаю выяснять. Но быстро найти самого известного киллера можно только через него. И пока жду звонка, закрываю глаза и позволяю себе отдых. Забраться в тачку, скрытую каменной коробкой, лучшая из идей на сегодняшний день. Единственное, что я не учел, покупка еды. Ну и без нее можно протянуть до завтра. Но есть момент, ради которого придется напрячься. Бронежилет. Вариант, который я оставил у доктора, не прокатит. Нужен особый класс. Только он подходит для оружия, которым работает Глок. Чувствую вибрацию и принимаю звонок, удивившись, насколько быстро овод переговорил с Глоком. Точно секретарша. Есть контакт. Заказ возьмет. Детали при встрече. Вечером в 8. Заправка на новой трассе. Буду ждать, не опаздывай. Задача вдогонку. Есть вариант достать БР-6. Особый класс, поэтому не в ходу. Есть человек, который занимается средствами защиты, модернизируя для сложных задач. Попробую связаться, но цена тебе не понравится. Устроит любая. До встречи. Смотрю на время, понимая, что у меня 12 часов в запасе и возможность впервые за несколько дней выспаться. Откидываю телефон и, натянув капюшон, готовлюсь ко сну. Несмотря на отрицательную температуру за пределами гаража, здесь градус приемлемый. Завести машину в целях обогрева не вариант. Есть вероятность привлечь ненужное внимание и надышаться выхлопными газами. Отключиться не получается. Плаваю на грани, периодически открывая глаза и вновь проваливаясь в дрему. Одновременно с принятием окружающих звуков блуждаю в цветном сне, где главное действующее лицо — светлячок. Расслабленная, легкая, счастливая, кружится в свадебном платье и манит присоединиться к хаотичному танцу. Такой я видел ее всего раз, когда она, отдавшись музыке, скакала в клубе. Растираю лицо ладонями, отгоняя солнечный образ Лизы. Теперь она тоже часть игры, и я все же надеюсь, что человек Серафима не подпустит ее к эпицентру событий. Все должно выглядеть максимально правдиво. В противном случае задумка окажется бессмысленной. Помимо нее есть еще пацаны, ожидающие своей участи. Но и мыслям о них укорениться не позволяю. Думаю о встрече с Оводом, возможности купить еды на заправке. И даже о Феллере, который раздавит зятя, как только узнает об оказании помощи мне. Но не о тех, ради кого планирую сдохнуть. Как только человек позволяет чувствам занять главенствующую роль, отодвинув прагматизм, любая ситуация усугубляется. В моем случае усугублять некуда, поэтому придется принять чужие условия, чтобы затем навязать свои. В 6 открываю ворота, предварительно осмотревшись, и покидаю комплекс. В указанное место еду окольными путями, чтобы убедиться в отсутствии желающих устранить меня. Оводу не понравится, если я притащу за собой паровозик из охотников. К 8 заезжаю на территорию большой заправки, больше похожей на городок со столовой, гостиницей и огромной стоянкой. Протискиваюсь между двумя большегрузами, отлично скрывающими мою машину от любопытных глаз, и бреду в дальнюю точку, откуда просматривается въезд. Прохожу мимо небольших групп людей, бредущих в здание заправки или же соседнее, не забываясь всматриваться в лица, вызывающие сомнения. Машину Овода цепляю сразу. «Мерседес» последней модели. Он своему стилю не изменяет, как и тошнотворной чистоте. Словно тачка не проходит сотни километров по не самым хорошим дорогам, а летает. Занимает парковочное место поодаль от плотного ряда машин. Выжидаю 5 минут и направляюсь к нему. «Здорово». Протягиваю руку, плюхнувшись на переднее сиденье. «И тебе добрый вечер». Вылизанный до отвратительности Овод привычно в белоснежной рубашке. В салоне стойкий запах чистоты и недовольства, потому что моя обувь словно из грязи слеплена. «Бронник достал. С тебя 10 штук». «Принято. По заказу». Перехожу к моменту, который привел меня в машину Овода. «Есть условия, выполнение которых обязательно. Плюсом...» «Арто!» Овод, растекшийся по сиденью, едва заметно указывает взглядом назад. И только сейчас отчетливо ощущаю, что место позади меня занято. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, выловив в полумраке фигуру, которая тут же подается вперед. Глок. Попав в полосу света, которая тянется от ближайшего фонаря и проникает в салон, являет мне свое лицо. Я всегда считал, что ему уже далеко за 40, но сейчас, сказал бы, немного за 30. От стеклянного, проникающего в меня взгляда не по себе. Он подобен восковой фигуре, не шевелится и не моргает, будто не живой. Хотя человек, которому плевать, кого и когда лишать жизни, вряд ли обременен какими-либо чувствами. Я слушаю. Спокойный голос и разрешение продолжить. «Схема территории завода. Передаю ему. В какой конкретно точке сойдемся, сказать не могу. 3 выстрела, дальность 100 метров, оплата». Глок открывает конверт, перебирая купюры. «Судя по сумме, расклад на 6 человек. На одного. Накинул за издержки в виде последующих сомнений в твоей профпригодности». После неоднозначной формулировки лицо овода вытягивается, Глок же остается спокойным, что означает, такой расклад его не напрягает. «Встреча в 5». Щелкаю внутренней ручкой двери, собираясь удалиться, когда Глок останавливает последним и самым важным вопросом. «Кто объект?» Поднимаю голову, столкнувшись с ним взглядом. Минута напряжения, а затем произношу. «Я».